поговорим. Обо всем, что лишь касалось нас двоих. Я любовь тебе свою отдал, ты ее не сохранила. Только ветер письма в клочья рвал, осень листья закружила. В последний раз я посмотрю в твои глаза, что на прощание сказать. Я не хочу тебя терять, я не хочу тебя терять. В последний раз, в последний раз я в этой жизни так люблю. Побудь со мной, тебя молю, хотя бы несколько минут. Почему нас случай свел и разлучил? Прошло, остался я совсем один. Очень трудно расставаться, в сердце камень, слезы на глазах. Нам осталось попрощаться. Скажи прощай. В последний раз я посмотрю в твои глаза.